она уже давно у тебя. Я говорила с ней. Такая добрая, милая женщина, только вот состарилась и уж далеко не так хороша, как во время своей свадьбы с французским генералом. Увы, верно, я не настоящая, верно, я никогда не царствовала в Галконде. Увы мне!» И малютка закрыла глаза и зашаталась. Перегринус перенес ее на софу. «Гомахея», — продолжала она говорить, точно сомнамбула. «Гомахея, ты сказал? Гомахея, дочь короля Сикакиса? Да, я вспоминаю себя в Фомагусте. Я была, собственно, чудным тюльпаном, но нет. Уже тогда я чувствовала в груди своей и страстное томление, и любовь. О, довольно, довольно об этом!» Малютка умолкла. Казалось, она совсем засыпала. Перегринус отважился на опасное дело — уложить ее поудобнее. Но чуть только бережно он обнял красотку, как больно уколол палец о незамеченную им булавку. По привычке прищелкнул он большим пальцем, а мастер-блоха принял это за условный знак и мигом вставил микроскопическое стекло ему в зрачок. Как и всегда, Перегринус увидел за роговой оболочкой глаз странное сплетение нервов и жилок, уходивших в самую глубь мозга. Но в этом сплетении извивались еще блестящие серебряные нити, в добрую сотню раз более тонкие, чем нити самой тончайшей паутины. Они казались бесконечными, ибо тянулись из мозга в какую-то область, недоступную созерцанию даже микроскопического глаза, и, будучи, быть может, мыслями высшего порядка, вносили полную путаницу в мысли более простые и уловимые. Перегринус видел пестрые цветы, принимавшие облик людей, видел людей, растворявшихся в земле и затем выглядывавших из нее в виде блестящих камней и металлов, а среди них двигались разные причудливого вида звери, бесконечное число раз менявшие свой образ и говорившие на диковинных языках. Ни одно явление не согласовалось с другими, и в жалостных, раздирающих душу стонах, оглашавших воздух, казалось, находил свое выражение диссонанс явлений. Но это именно разногласие придавало только еще большую прелесть глубокой основной гармонии, победоносно прорывавшейся наружу вечной, несказанной радостью и объединявшей все то, что казалось раздвоенным. «Не заблуждайтесь», — шептал мастер-блоха, — «не заблуждайтесь, добрейший господин Перегринус, то, что вы сейчас созерцаете, — это сонные мысли. Может быть, за ними и кроется нечто большее, но теперь не время заниматься дальнейшим исследованием. Разбудите только обольстительную малютку, назвав ее настоящим именем, и расспрашивайте ее о чем вам угодно». Малютка носила разные имена, и поэтому легко представить, что Перегринусу трудно было найти настоящее. Однако он, недолго думая, воскликнул: «Дертье Эльвердинг! Милая, прелестная девушка, неужели это не обман? Возможно ли, что ты действительно меня любишь?» В то же мгновение малютка пробудилась от своих сонных грез, открыла глазки и, устремив на Перегринуса сияющий взгляд, заговорила: «Да может ли быть в том какое-нибудь сомнение, мой Перегринус? Разве решится девушка на то, на что я решилась, если любовь не пылает в ее груди? Перегринус, я люблю тебя, как никого другого на свете. Если ты хочешь быть моим, то и я твоя всем сердцем и душою, и останусь у тебя потому только, что не могу расстаться с тобою, а вовсе не по той причине, что хочу избавиться от тебя. Ранее дяди». Серебряные нити исчезли, пришедшие в порядок мысли были таковы: как же это случилось? Сперва я прикидывалась, что люблю его только для того, чтобы вернуть себе или Вингуку мастера блоху, а теперь я в самом деле его полюбила. Я попалась в собственные сети. Я больше уже не думаю о мастере блохе. Мне хотелось бы вечно принадлежать этому человеку, который, оказывается, мне милее всех, кого я до сих пор встречала». Можно себе представить, какой восторг воспламенили эти мысли в душе Перегринуса. Он упал на колени перед прелестницей, стал осыпать ее ручки горячими поцелуями, называл ее своим блаженством, своим счастьем, своим божеством. «Ну», — шептала малютка, тихо привлекая его к себе, «ну, мой милый, мой дорогой, теперь ты, конечно, не откажешь мне в моей просьбе, от исполнения которой зависит все спокойствие. Мало того, вся жизнь твоей любимой». «Требуй», — отвечал Перегринус, нежно обнимая малютку, — «требуй всего, что ты хочешь, жизнь моя, малейшее твое желание для меня — закон. Все, что только есть у меня самого дорогого, все я с радостью принесу в жертву твоей любви». «Увы мне», — прошептал мастер блоха, — «кто бы подумал, что коварная победит, я погиб». «Слушай же», — продолжала малютка, ответив пламенными поцелуями на горячие поцелуи Перегринуса, которые он напечатлел на ее губах, — «слушай же, я знаю, каким образом...» Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошел господин Георг Пепуш. «Цехерит!» — вскричала малютка в отчаянии и без чувств упала на софу. Чертополох же Цехерит кинулся к принцессе Гомахеи, схватил ее на руки и с быстротою молнии выбежал с нею из комнаты. На этот раз мастер блоха был спасен.